Это начало первой стороны 22-й кассеты книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду». Продолжение. Страница 587. Как не задохнуться, прочтя и в первый, и в который раз слова? Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником 2 года незаметных, или уже в следующем веке написанном. Все чаще я по городу брожу, все чаще вижу смерть и улыбаюсь улыбкой рассудительной. Ну что же? Какое торжество интонации, какая проза, какая поэзия. Между тем, хотя бы поначалу, пока не обозначился, пока не настоял на себе ритм, проявляя мелодию, характерную все-таки только для стиха, строки эти без натяжки вытягиваются в прозаическую строку, способную начать прозаическое повествование. Как неуместно, однако, выговорить слово «рассказ». Я взял, конечно, светлые примеры, именно белый стих, столь редкой в русской поэзии, почти как лакмус, способен обозначить лишь большого поэта. По-видимому, поэзия тут на самом обрыве, на самом краю поэтической формы, на лезвии качества того диалектического перехода, и только настоящий наездник способен не свалиться в пропасть и прям в прозы. Любовь к риску обозначит игрока, победа, как оправдание риска, обозначит бойца. Торжество поэзии в почти неизменной прозаической форме как-то особенно доказательно, по-новому убедительно, будто поэзия — это то, что приходится каждый раз снова доказывать как возможность, как право отстаивать, отвоевывать как родину. Но, может, так оно и есть. О связи самых, что ни на есть, чистых, в том числе и тихих лириков, Тютчева, Фета, Ахматовой, именно с прозой философской и психологической сказано давно и много. Вот еще виток. Золотистого меда струя из бутылки текла, так тягуче и долго, что, молвить, хозяйка устала. Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла, мы совсем не скучаем. И через плечо поглядела. То ли виток, то ли оборот, слово изначально белые стихи взнузданы позднее пришедшим намерением рифмы. Эти рифмы по духу белые, прозаизмы уже в стиле модерн почти прустовские. Движение остановлено в ретроспективе повествования, как бы снято или отснято не существовавшим в 1917 году рапидом. И через плечо поглядела. Это волнует. Это обычный стоп-кадр. Разговорные интонации, бытовая речь, проза. И вот даже кино, предвосхищенное, а потом и усвоенное, все это, врываясь в поэзию, почему-то не мутит, а делает ее снова прозрачной, очищает. Но в том-то и состоит качественно неотличимая тонкость, что не столько поэзия заимствует или обогащается, сколько обновляется, отвоевывая себя у себя же, у любого, даже свежайшего канона, сдувая себя с каждой только что взятой вершины. В поэтической оригинальности меньше всего претензий и значительно больше необходимости и даже вынужденности. Вечная поэзия, естественно, не есть поэзия на вечные темы, сама она вечная. Современность ее заключена в том, что эта вечность становится узнаваемой и сейчас. И лишь потом это будет всегда. Реальность всегда вырвется из оков только что произнесенных о ней слов, никакая предыдущая форма ей не впору. Поэзия — постоянный прорыв к реальности не в, а сквозь форму. В развитии догадки о том, что поэтическая форма не есть венец эволюции речи, что поэтическая речь по природе своей изначально не наследствует, а предшествует речи обыденной, можно теперь сказать, что поэзия, торжествуя в почти совершенном пределе формы, достигая почти абсолютных решений в пределах отпущенных или доступных человеку, менее всего форма. Она форма менее, чем куда более низкие и как бы непосредственные формы речи, она прежде всего смысл. Именно тот неостановленный смысл, которого только и можно именовать смыслом живой, то есть смысл всегда возникающий, только рождающийся неприговоренной формулой, не загнанный в застывший объем формы, а рожденный вместе с формой, лишь повторивший малейшие изгибы живого смысла и не повредивший плода. Какими абсолютными ни казались бы нам впоследствии поэтические решения, в них не было и не могло быть остановки. Они лишь след движения, исповедь о приближении к сути, превратившейся в то же мгновение, в воспоминание об этой сути, в след смысла. Я не уверен, что достигнутая именно в таком движении форма не меняется во времени, давно пережив своих создателей, то есть то ли это чудное мгновение, что было, или другое, или именно поэтому опять чудное и опять мгновение. Существование истинной поэзии в формах канона, японская, китайская, восточная, не противоречит подобным умозаключениям, ибо в приговоре строфы и ритма там еще с большей наглядностью происходят взрывы и сдвиги слов к их-то изначальному, то изначальному, а то ожившему значению. Взрываясь изнутри, каноническая форма в поэзии даже в самых лирических, вечных или интимных ее проявлениях таит в себе все ту же воинственность слова, отличающую поэзию от непоэзии. И вечный бой едва ли не больше относится к поэзии, чем к российской истории эти блоковские слова. Или они, неизбежно будучи об истории, таковым и являются и о поэзии. Потому что то, о чем сказано в строке, относится не только, а иногда и не столько к тому, о чем в стихотворении сказано, но к самому стиху, к его победному продвижению от строки к строке. Смысл стихотворения как бы поступает в форме, осмысляющей самое себя. Всякие роды и виды технологической рефлексии, кажущиеся столь модерными, столь принадлежащие именно новому времени, кстати, уровень открытой и обнаженной технологической исповедальности в отступлениях и комментариях, достигнутый еще Пушкиным, вряд ли был впоследствии превзойден. Все это суть лишь более очевидные и наглядные признания поэзии в принадлежности себе. Никакое всегда обогащенное проза признание в технологии не превзойдет откровенности, раскрытости, распахнутости поэтической формы самой по себе в каждом своем стихе, признающейся, что он стих именно такой, что именно об этом сказано именно так. И в этом-то и заключена исключительная смелость поэтической формы. Вспомним изумление Толстого перед лирической дерзостью добродушного толстого офицера Фета. Сноска. Любопытно сопоставить этот комплимент Толстого в 1857 году с фетовскими эпитетами в адрес Тютчева в 1859 году. Он писал: «Лирическая деятельность тоже требует безумной, слепой отваги. Рядом с подобной дерзостью в душе поэта громадна лирическая смелость. Скажу более, дерзновенная отвага Тютчева. Достоинство лирика все равно, что достоинство воина». Конец сноски. Возвращаемся к тексту. Слова «воинственность», «смелость», «дерзость» и даже все время сдерживаемая, а вот и не сдержавшееся слово «агрессия» проступили в этом прозаическом тексте, как бы сами собой не повинуясь, а лишь в конечном счете соответствуя авторскому замыслу. Не только поэзия — наиболее активный воинственный вид повествовательной речи, но и любая повествовательная форма, любая речь, которая с долей истовости хочет что-то сказать, обладает природой неизбежной последовательностью, поступательностью, приобретает в процессе становления выражаемого или достигаемого смысла непременно наступательное завоевательское движение и по отношению к аудитории читателю, но прежде всего по отношению к самому смыслу. Это битва, это война, это бой. Энергия слова – это так или иначе и агрессия в слове, признак слова художественного, воспринимается прежде всего эмоцией, нежели разумом. Именно поэтому и воспринимается. Я сказал, виноград, как старинная битва, живет, где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке. Как это действительно далеко, старинная битва? В какой дымчатой, сколь преломленной перспективе затерялась она? Ее разглядит лишь поэт, наведя свой кристалл, сильнее которого не производила оптика. Лишь он разглядит сквозь слепившиеся линзы веков этот прах и этот пепел. И мы уже сквозь строку прослышим этот неявный звон мечей и топот коней, не сразу отличим его от шума собственной крови. Но наша кровь в жилах, та была из жил. И какой-то запах, не то озон, не то пыль, не то озноб, не то наши ноздри раздуваются, как ноздри коня, неужто того коня, которого так давно нет, ближе, ближе. Битва приближается к нам, и это уже не наш собственный звон в ушах, не только наш пульс распирает нас и рвется наружу, будто кровь чует приближение раны, это уже и впрямь снаружи, но не может быть, чтобы воображение завело нас так далеко, что и впрямь там, за соседним леском, воскресла та битва. Это еще что-то атмосферное, раскаты, погромыхивания, приближение грозы. Ты близко, ты идешь пешком из города и тем же шагом займешь обрыв, взмахнешь мешком и гром прокатишь по оврагам. Что-то другое, однако, все это не только погода, займешь обрыв. Когда Петровское ядро, он лугом пустится в припрыжку и раскидает груды дров, слетевшие на сторону крышкой. Это ядро, будто прилетевшее из мандельштамовской гравюры, безусловно, самостоятельное ядро. Думаю, эти два стихотворения ничего не знали друг о друге. Это ядро относит нас на максимальное расстояние от столь дачного пастернаковского опыта с рассыпавшейся поленницей. Время в этой строфе взрывается куда с большим шумом, чем отдаленный грохот грома и приближенный. Некой, наверное, непригодной крышки. Как внутренний слух был заглушен внешним шумом, так внешний мир снова будет вытесан, если уже не воспоминанием, то ассоциацией. Мир внутренний снова отвоюет рубежи у мира внешнего. Тогда тоска, как оккупанта, цепит даль, пахнет окопом, закаплет, ласточки вскипят, всей купой в сумрак вступит тополь. Метафора наступает на внешний мир глаголом, возможным действием, оцепит, пахнет, вступит. Внешний мир отсутствует, становясь фоном происходящего. Ласточки покинули поле боя, и дерево слилось с сумраком, с врагом. Внутренне с внешним еще раз поменялись местами, окончательно нас опутав. Внешний шум отдалился от шума внутреннего, пробудив ассоциацию с чем-то большим, что может повториться сейчас. Время отступило перед пространством, чтобы вновь отступить перед временем. Слух пронесся по верхам, что сколько помнят ты до шведа и холод въедет в арьергард, скача с передовых разведок. Противники, внешние и внутренние, прошлое и настоящее, пространство и время. Эти противники почти сошлись в равенстве боя. Время оказалось куда более прошлым, чем память о запахе окопа, чем сам окоп Первой мировой. Пространство куда более настоящим, только что шевельнувшимся верхушки деревьев, только что пахнувшим холодом. Но так эти категории не победят друг друга, как и суждено им. А суждено им соприкасаться, но не проникать, внутреннее и внешнее. Время и пространство разбегутся по изначальным позициям. Как вдруг, очистивший обрыв, ты с поля повернешь, раздумав, и сгинешь, так и не открыв разгадки шлемов и костюмов. Разыгравшаяся была битва тут же оказалась воспоминанием. Воспоминанием даже не о битве, а о видении битвы, тут же переродившемся в видение. Шлемы и костюмы оказались почти с той же слабо запомнившейся гравюрки, что и у Мандельштама. Мандельштаму она пришла от замершей перед взором медитеранской картинки, где медленно текшая струя меда остановила время, а буйный изгиб винограда мог быть остановлен лишь резцом гравировщика. Остановленное движение, замершее время. Пастернаку как бы наоборот. Через родившееся от внешнего движения время в изначально осуществленном мире, ожившее время, прорванное пространство. Но и видение отступят перед завтрашним днем, всю эту память о памяти в себе заточившим. А завтра я, нырнув в росу, ногой наткнусь на шар гранаты и повесть в комнату внесу, как в оружейную палату. Замечательное свидетельство рождения замысла уже прозаического. Видение, оказавшееся предвидением, наткнувшееся на самое себя в окончательно материальной форме, подтвердившись точность душевного умозрения. Граната — это будет, граната — это была. Взаимоотношения внутреннего и внешнего, прошлого и будущего, пространства и времени выведены в итог взаимоотношений поэзии и прозы, замысла и осуществления. Богатейшие оттенки времени во взаимоотношениях множества абстрактных категорий переданы настойчиво одним грамматическим будущим. Повесть есть, но ее и нет. Она еще может быть написана. По-английски это было бы отчетливое время, будущее в прошедшем. Future perfect in the past. Или в русском приближении позавчерашнее во вчерашнем. Потому что все стихотворение не оставляет сомнения в том, что оно является воспоминанием достаточно глубоким. Куда опять подевались и допетровские, и дошведские ядра, где разгадка шлемов и костюмов, где сама битва? За тишиною непробудной, за разливающейся мглой, не слышно грома битвы чудной, не видно молнии боевой. Блок, 1908 год. Нестерпимое ожидание. Мне бой знаком, люблю я звук мечей, от первых лет поклонник бранной славы, люблю войны, кровавые забавы, и смерти мысль мила душе моей. Это стихотворение Блок включает в список своего маленького Пушкина. Все, что нужно. Это было 21 января 1921 года. Цитата. 1820. мне бой знаком. 1821. Пишет далее Блок. Кажется пустой. Может, цифра 21, повторенная трижды, его утомила. Блок обрывает хронологию списка. Но вот стихотворение именно 1821 года под названием «Война». «Покой бежит меня, нет власти над собой, и тягостная лень душою овладела. Что ж медлит ужас боевой, что ж битва первая еще не закипела?» До чего блоковские слова? Это уже не просто перекличка, а диалог. «Нет, нет, нет, ты не понял. То слышится звань, звань к оружию под каждой оконницей. Знаю я нынче ночью, идет на Казань Емельян со свирепой конницей. Сам вчера от восторга едва дыша за горой в предрассветной мгле видел я». Чудовищное веселье от приближающейся реальности битвы наконец-то видим мы у Есенина. Его сопереживание настолько прямодушно и полно, что вопрос о времени происходящего как бы уже и не стоит. Полтора века, разделяющие поэта и его героя, сокращены общей страстью. Радость реальности даже в значении поражения, какая-то польская музыка речи. И чтоб бунт наш гремел безысходней, чтоб в конец не сосала тоска, я сегодня ж пошлю вас, сегодня, на подмогу его войскам. Этот переброс, перелет грамматических времен у Есенина, как свист будущих и уже прошлых ядер, одновременно необыкновенно выразителен. Вот взвенел, словно сабли о панцире, синий сумрак над ширью равнин, даже рощи, и те повстанцами поднимают хоругви рябин. Зреет, зреет веселая сеча, взвоет в небо кровавый туман, гулом ядер и свистом картечи будет завтра их крыть Емельян. Вот где уже не будущее в прошедшем, а прошедшее в будущем, даруемое грядущим поражением провидение. Герои Есенина провидят смерть, на которую идут. Мандельштамовская битва, битва вообще, никак не датируется, старинная. Намек на гравюру произведен не в строке, а в читательском сознании. Однако лишь это слово «старинное» чуть выдает поэтический секрет. Сама битва в современном словоупотреблении старинной не бывает. Старинная может быть лишь книга, картина, гравюра. Пастернак по сравнению, уже точнее в датировке, он употребляет «оккупант», «окоп», «передовые разведки», слова современные для поэта, лексикон той войны. И исторический экскурс датирован «до Петровское ядро», «до Шведа». Это «до» интригует. Швед, Петр, Полтава, Пушкин. До Пушкина, что ли? Горит восток зарею новой, уж на равнине по холмам грохочут пушки. Дым багровый кругами сходит к небесам навстречу утренним лучам. Полки ряды свои сомкнули, в кустах рассыпались стрелки. Катятся ядра, свищут пули, нависли хладные штыки. Сыны любимые победы, сквозь огонь окопов рвутся шведы. Волнуясь, конница летит, пехота движется за нею, и тяжкой твердостью своею ее стремление крепит, и битвы поле роковое гремит, пылает здесь. Здесь, так вот где битва. Ни ассоциаций, ни уподоблений, ни воспоминаний, ни гравюр, одно движение. время настоящее, ничего старинного зарею новой. Хотя авторы от битвы тоже отделяют каких-нибудь 120 лет. Кудрявость будущей гравюры, дым багровый кругами всходит, волнуясь, конница летит. Нерасторжимо участие пейзажа в битве, равнина, холмы, кусты, поля работают. Жатва, как битва, как пахарь битва отдыхает. Указание Пастернака «до Петра», «до шведа» остается непонятным. Настолько точно его приближение прозы опирается всеми своими реалиями битвы на Полтаву, которую мы зарубили настолько наизусть, как в школе, так и в гимназии, что на многие годы оказались отлучены от ее поэзии. Пушкин. Откуда эта сила ничего не припоминать и ни с чем не сравнивать, а правомерно участвовать в описываемом событии? Гений, да, но не только. Петр, да, да и да. Соотношение с Петром и сила Петра, и дух Петра, и гений Петра чуть ли не единственный равноправный ретроспективный адрес для Пушкина после 1825 года. Пушкин мог ощущать Петра как себя, по крайней мере, а то и себя как Петра. Но и не только Петр. Воспользуемся указанием Пастернака, хотя и не поймем его в точности. До Петра, до шведа. А что там было-то до? Та решительная пропасть в рядовом современном читательском сознании или даже не в рядовом, а естественном, воспринимающем литературу по мере поступления, а также по мере доступности и увлекательности, не обязательно сюжетной, которая проходит между Пушкиным и предшествующей ему литературой, может означать не одно лишь качество, именно в Пушкине нашей литературной впервые достигнутое. Такая же пропасть непрочувствованности, доходящая до незнакомства, проходит и в том же рядовом, нераздвинутом специальном изучении, восприятии и представимости исторических эпох. До Петра и после Петра, до Пушкина и после Пушкина есть не только и не столько более далеко и более близко, сколько качественный разрыв между нами и до нас. И хотя специальное изучение и перекинет мостки над как бы непоправимой пропастью, все-таки оно восполнит и пополнит лишь наше невежество, но не восприятие. Хотя насильное чтение от Ломоносова до Державина может привести не только к восполнению незнания, но и к любви, но и к вычувствованию. Оно, это изучение, вплоть до погружения, так и не соединит Пушкина с предшествующей литературой. И Батюшкова, и даже Крылова, которого и сам Пушкин ставил себе в учителя, не хватит нам для преодоления пресловутого барьера, воздвигнутого, как окажется, не одним нашим незнанием. Академическая невозможность прибавить Крылову хотя бы Баркова, тоже признанного самим Александром Сергеевичем в качестве учителя, существенный пробел в желаемой непрерывности и преемственности развития, но и он, будь мог быть восполнен, не оказался бы последней недостающей ступенью. И вот вполне могло бы показаться, что не предшествие державинского гения, а восполнение куда более древних и глубоких разрывов в истории русской литературы определило самую возможность появления Пушкина, возмутив в неведомых и таинственных национальных недрах саму необходимость его рождения. Боязно вторгаться в область специальную, требующую знаний, значительно превышающих авторские, но хотелось бы как-то оправдать и осмыслить именно под рождение Пушкина, пододвинутое движением совсем не туда смотревшего российского просвещения, вовсе не подогретое и не подготовленное общественным или национальным интересом, открытие русской летописи. Совсем в другом смысле предстанет нам пушкинский пиетет Карамзину не только в патриотически-историческом, а в литературном, если реально представить, что Пушкин и писание это знал, и не по-русски, и не по-древнерусски, а по-церковно-славянски, что пропасть между языком Пушкина и русской летописи не столь глубока и не столь качественна, как пропасть между речью пушкинской и державинской. И храмы Божии разожриша, и во святых алтарях много крови пролиаша, и ни остово граде ни един живых, все равно умроша и едину чашу смертную пиша. Не есть бо ту ни стонюща, ни плачуща, и не отцу и матери о чадях, или чадом о отце и матери, ни брату о брате, ни ближнему роду, не все в купе мертвы лежаща. И си овсяна, иди грех ради наших. Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники, и была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий, и звон от ударов мечей. И казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью. А это слышал я от очевидца, который поведал мне, что видел воинство Божие в воздухе. Очевидец. Впечатление и слово пересеклись в нашем ряду. Ряд наш расходился из этой точки, чтобы через 6 веков вновь пересечься, найти те же слова. Переправа, переправа, бой идет, святой и правый, лежащая на земле пусте, на травковой ле, снегом и ледом померзоше, никим брегом. От зверей те леса их недаемо, и от множества птиц нерастерзаемо. Вся болежаща купно умроша, едину чашу пиша смертную. Что это? Как это? Неужели мы разбиты? Сумрак голодной волчицей выбежал, кровь зари лакать. О, эта ночь, как могильные плиты, по небу тянутся каменные облака. Выйдешь в поле, зовешь, зовешь, кличешь старую рать, что легла под Сарептой, и глядишь, и не видишь, то ли зыбится рожь, то ли желтые полчища. Нет, нет, это не август, когда осыпаются овсы. Мертвые, мертвые, посмотрите, 40 тысяч наш было, 40 тысяч, и все 40 тысяч за Волгой легли, как один. Единую чашу. Традиционное уподобление битвы пиру так или иначе проходит через все наши примеры, и чаепитие с медом у Мандельштама, и пастернаковское письменное застолье, Пушкин, сам пир и битва, Блок с его последней связью культуры и поступка, и вечный бой — это волосок этой связи перегорит под немыслимым напряжением в 12. Есенин, в котором в год смерти Блока история неразделима на настоящее и прошедшее, а вся сегодня, что Пугачев, что революция — время, однако, работает, время не переживешь. Оно приведет поэта к непосредственному участию. С летописной точностью зафиксировало это движение Ахматова в 1936 году. А в комнате опального поэта дежурит страх и муза в свой черед. Не постичь, насколько знанием, насколько прозрением сплавились в этом ее стихотворении битвы, 1908 год Блока, 1917 Мандельштама и 1927 Пастернака, все это в единую летопись. А под Петром Воронежским вороны, да тополя и свод светло-зеленый, размытый, мутный, в солнечной пыли, и Куликовской битвой веют склоны могучей победительной земли. И тополя, как сдвинутые чаши. Промелькнувшие перед нами описания, воспоминания, метафорические намеки на битву 821-го, 828-го, 908-го, 917-го, 921-го, 927-го, 936-го, 942-го годов и поэтов, приняв отсчет от 13 века, можно характеризовать не эпохою, не степенью гениальности и не поэтической школой, а степенью участия повествователя в описываемом событии. И если по границам нашего ряда такое участие является прямым, непосредственным, без преувеличения летописным, то лишь пушкинское «восчувствование» возводит поэзию в степень прямого участия, блоковско-патриотический такт лишь в конце пути позволит ему перейти из «восчувствования» в изображение, доспех тяжел, как перед боем. Мандельштамовская культурная точность определяет параметры и возможности такого «восчувствования» как реальности. Есенинское самоубийственное стирание исторических границ и пастернаковская реальность чувств проектирует сегодняшнее в вечность, а вечность на сегодня. Ахматовская реальность — это пророчество, сбывающееся на глазах. А сегодня и сейчас, как сейчас, возникнут лишь в Великую Отечественную, возвысив поэта до летописца и низвергнув его в ту же бездну. Отечественная история для русского поэта от Пушкина до Блока — нечто значительно большее, чем поэтическая традиция. История сближена судьбою. Однако прямой отклик поэта на современную ему историю великой поэзии встречается достаточно редко и обходится поэту слишком дорого, вплоть до гибели, если не физической, то репутации. Доведя свой список маленького Пушкина до 1821 года, Блок начинает с конца, 1836, и вспять доводит его до 1831. «Клеветникам России» — последняя запись Блока в этом списке. Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась. Я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть. Я имею привычку на своих бумагах выставлять год и число. «Граф Нулин» писан 13-14 декабря. Бывают странные сближения. Пушкин, 1830. «Случаются повторения в истории», — запишет Блок в 1918-м по поводу критики скифов, сравнивающей их с клеветниками России. Наверное, теории доступно классифицировать летописное повествование, расположив его ближе к прозе или ближе к поэзии, или проведя по нему петлящую границу, мне кажется, в этом нет настоятельной необходимости. Прямое участие делает повествователя автором текста до такой степени надличного, что и неоспоримо принадлежащего к национальной культуре. В последующем же развитии художественной литературы необходимость проводить черту между прозой и поэзией связана не с участием, а с автором индивидуальным творчеством, убедительность которого обеспечивается достижением в слове сверхиндивидуального смысла. Поэтому граница или полоса, или поле, пролегающее в определение прозы и поэзии, есть наиболее отчетливая область, наиболее очевидное пространство, на котором и разыгрывается битва слова за точный смысл. Приведенные примеры описания битв, взяты с самой поверхности читательского восприятия, опять не приблизив нас к разгадке тайны поэтического слова, подходит, однако, для иллюстрации наиболее проникновенного эффекта поэзии, помимо вольного признания слова в том, что с ним самим происходит. Битва слов. Значений — бой. Раздел 5. Вопрос читателя. Эпиграф. Если вы спрашиваете, то совершаете ошибку, а если не спрашиваете, то поступаете вопреки. Конец эпиграфа. Общая договоренность между людьми не посягать на недоговоренность гораздо выше в процентах желания договориться. В этом, собственно, и заключен главный договор – сговор. Мне совсем не интересно в данном случае намекать на тему, что можно, а что нельзя, и на то, что все знают, а молчат. Людям, которые так думают, только разреши то, о чем они знают, как они не смогут. По-настоящему-то люди не знают только одно. Не знают то, что забыли. Я говорю об иной общей договоренности, так сказать, методологии общей жизни. Муж и жена, ученик и учитель, ребенок и взрослый, начальник и подчиненный, читатель и писатель. Все они всегда будут молчать о чем-то прекрасно известном им обоим. Они прежде всего будут молчать вот о чем. О том, что они мужчина и женщина, ученик и учитель и так далее. Они будут молчать о своем положении. Они будут молчать о том, что он знает о том, что тот о нем знает. И знает, что молчит-то он именно об этом. Писатель молчит о том, что знает о нем читатель. Например, что читатель знает, что пишет-то он писатель плохо. Читатель молчит о том, что знает, что писатель знает об этом. Кажется, этот сговор называется авторским самолюбием. Так. Хотел ведь начать более нежно издалека, окольно, но вместо ухаживания вышло насилие. Не предполагай, значит, там, где нету. Я хотел начать как бы с самой жизни, в ней выявить природный сюжет, ниточку, ну, чтобы потом перейти к литературе, как к некому частному ее жизнеподобию, соответственно, обнаружив и тут тот же сюжет. Сюжет такой. Я, ты, он, она, они, мы. Мы все разные люди. Так, живем. Живя, обнаруживаем разнообразие характеров, программ, целей и средств. Испытываем множество подходов к задаче жизни и, развиваясь в этой разности подходов, обнаруживаем несходство меж собой все более разительное. Один суетлив, другой удачлив. Один деятелен, другой празден. Один необщителен, другой легкомыслен. Один верен, другой уступчив, жаден и бескорыстен, расточителен и расчетлив, щедр и зол, любопытен и замкнут, вспыльчив и коварен, и так далее до бесконечности, один и другой. Сначала врожденные данные, потом черты характера и среды, потом же те же самые жена, сослуживец, сосед, что окружили тебя, разные люди. Никто, как говорится, не хочет себе зла. Все начинают как-то сообразовываться с возможностями окружения, даже с самим собой. Люди привыкают к себе, и их черты становятся уже способом жить, очерчивая каждому образ жизни. Даже такие черты, как серость, подлость, жалкость, слабость, вялость, пьянство, развратность, казалось бы, лишние, обременяющие, удручающие, от которых бы лишь избавиться, а они становятся со временем не только неискоренимыми недостатками, но качествами, годными к эксплуатации. То есть способом жить даже ловким и удобным обладателю способом. Все эти люди устроились жить так, как они живут и какие есть, мирятся и живут с собой. Даже со сноровкой, ловкостью, удобством и мастерством, по-своему удовлетворяя жизнь и довольствуясь жизнью. Есть своя грация и у неуклюжего, ловкость рук у безрукого и так далее. Приспособление к себе, потом приспособление себя. И вот вам результат. 13 негритят. Один из них утоп. Ему купили гроб. В редакцию пришло письмо. Уважаемая редакция, меня интересует один вопрос. Даже два. Потому что второй вопрос, почему мне никто не может ответить на первый? Вопрос такой. Почему в прошлом веке были гении, а сейчас нет? И почему хорошие наши писатели так мало написали? Не только хуже, чем гении, но и меньше. Почему даже плохие писатели, которые пишут как попало, не могут написать столько же, сколько написал гений? Все это мне кажется одним вопросом. Когда я его задаю, все мне отвечают одним и тем же. Но ведь это же всем известно. Но я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь, кроме меня, задавал подобный вопрос, говорю я. Окончание первой стороны 22-й кассеты.